Глава 14, в которой рассказывается история с пирожками. Третий день у нее была недостача. Уж, кажется, как внимательно пересчитывала она пирожки, как зорко следила за каждым покупателем, а все равно ежедневно недоставала ровно 6 штук. «Что за чертовщина?» — говорила соседке-продавщице Дарья Матвеевна. И вчерась, и позаучерась, и третьего дни 6 пирожков, как со сковородки на землю. Ты уж сегодня присмотри, чтоб у 4 глаза оно сподручней. Как всегда, они поставили плетеные, покрытые белыми накидками корзины на углу Чистопрудного бульвара и Кировской улицы. Здесь поблизости и станция метро, и главпочтамт, да и вообще живой перекресток. Завидев легкий порог, пробивающийся из-под накидок, даже те, кто только что пообедал, не могли утерпеть, чтобы не купить поджаристый, капустный, а еще того лучше, мясной пирожок, и тут же, застенчиво отвернувшись к стене, не съесть его. Торговля всегда шла бойко, а сегодня особенно. Две лоточницы только успевали получать пятаки и гривенники, поддевать на вилку пышущий жаром пирожок, вручать его вместе с кусочком бумаги покупателю. А уже появлялся следующий, и даже накапливалась небольшая очередь. «А пирожок?» спросил вдруг у Дарьи Матвеевны высокий темноволосый мужчина в сером легком пальто. «Какой пирожок?» – удивилась Дарья Матвеевна. «Как какой? Я вам 10 копеек отдал?» «Отдали». «Вы мне бумажку дали? Салфетку?» «Дала», – уже обеспокоенно сказала лоточница. «А пирожок?» «И пирожок уручила вам, гражданин. Как не стыдно!» «Это вам должно быть стыдно. Что же я его за секунду съел?» «А?» – с досадой вздохнула Дарья Матвеевна. «Начинается!» – и протянула покупателю новый пирожок. И тут на глазах изумленной публики, совсем как в цирке, на сеансе фокусов знаменитого Кио, пирожок исчез. Обескураженная Дарья Матвеевна машинально схватилась за кончик вилки. Там она почувствовала что-то мягкое и теплое. Пирожок. И хотя он был невидим, лоточница крепко держала пропажу, не разжимая руки. Она тянула пирожок к себе, а кто-то таинственный и страшный к себе. Вилка давно упала, и публика начала хохотать. С выпученными от ужаса глазами продавщица крепко сжимала в кулаке воздух, боясь отвести взгляд от собственной руки. «Вот дает! Вот дает!» — в восторге кричал кто-то. «Это вы, молодой человек, довели до такого состояния женщину?» — возмутилась дама с волосами фиолетового цвета. «Съели свой пирожок, не мешайте другим!» «Глядите, глядите!» – перебил ее тот же восторженный голос. «Появился! То не было, а то опять есть!» Действительно, в руке лоточницы появился пирожок, только не целый, а половинка. И тогда фиолетовая дама сказала еще более возмущенно: «Торговать, гражданка, надо, а не фокусы показывать!» В этот день Дарья Матвеевна не досчиталась 6 пирожков. Вернее, 7, потому что половинку она в испуге уронила на землю.